Но Саранцев направлял мои прежние познания на мастеровой практический лад. Как определить, например, сопротивление или силу тока, или напряжение без прибора с одной только сетевой розеткой? Не знаете, то-то. А я уже знал это зимой 41-го года. Саранцев научил. Или как из обыкновенной металлической кружки сделать кипятильник? То-то и оно. Когда мы вернулись из эвакуации в Москву на Преображенку, много событий произошло в моей уфимской жизни до этого, после закрытия мастерской. Я пытался на первых порах ввести некоторые электротехнические новшества в нашей квартире. Например, снял выключатели в уборной и ванной, чтобы там никогда напрасно не горел свет. Один конец провода подвел к задвижке, другой — к железной скобе. Заходит человек в уборную или в ванную, закрывает за собой дверь, задвигает задвижку в скобу. Свет зажигается, электрическая цепь замкнута. А когда надо выйти, человек выдвигает задвижку из скобы. Цепь разомкнута, лампочка гаснет. И таким образом получается, что свет ни в уборной, ни в ванной никогда не горит напрасно. Прикладная электротехника в действии. Плюс наглядная экономия электроэнергии. Промышленность может не выпускать больше выключателей для мест общего пользования. Опять же экономия. Я уже хотел было идти с этим изобретением на электрозавод, чтобы заводские инженеры по достоинству оценили мою идею. Но тут выяснилось, что в ней есть один существенный просчет. Металлическая задвижка, которой был подведен один конец провода, иногда сильно била током посетителей мест общего пользования, когда они, находясь в уборной или ванной, замыкали электрическую цепь, то есть вводили задвижку в скобу. Конечно, для того, чтобы избежать этого неприятного момента, существовала изоляционная лента, которой я регулярно обматывал задвижки, но лента часто разматывалась. По всему поэтому сделанное мной изобретение внедрить на Преображенке не удалось. А жаль, я уже собирался снимать выключатели и переоборудовать электрическую схему туалетов и ванных и в квартире Сигалаевых, и в квартире Чистухиных, и вообще во всем нашем подъезде. Но не получилось. По техническим причинам плодотворная новаторская электротехническая идея не осуществилась. Мою встречу с инженерами электрозавода пришлось отменить. Экономия электроэнергии на Преображенке не состоялась. Электрический свет в туалетах и ванных квартирах нашего подъезда продолжал иногда часами гореть напрасно, если кто-нибудь, скажем, забывал погасить его на ночь, нанося тем самым огромный вред народному хозяйству».